Сантия пятая. И спросил Перуна громовержца Огнеслав, жрец великого капища Инглии, из рода святорусов: «Ты скажи, поведай, Перун, батюшка, что ожидает в будущем потомков всех родов расы великой и рода небесного? Какая судьба ожидает их после ухода нашего в правь небесную, к святомудрым предкам нашим?» Отвечал Огнеславу Бог многомудрый: «Послушай меня, великий хранитель первичного огня, и вы, служители богов святой расы и рода небесного, подобно небесному Ирию, что разделяет пол сварги небесной, великие перемены принесет поток реки времени в течении своем. Изменит лик свой святая земля расы великой. Великое похолодание принесет ветер даарийский на землю сию, и Марёна на треть лета укрывать будет ее своим белым плащом. Не будет пищи людям и животным во время сие, и начнется великое переселение потомков рода небесного за горы Репейские, кои защищают на западных рубежах святую Рассению. И дойдут они до великих вод океана моря западного, и перенесет их сила небесная на землю безбородых людей с кожей цвета пламени священного огня. Великий вождь построит в земле той капище трезубца бога морей, и будет Ний, бог морей, посылать им бесчетные дары свои, и станет защищать земли их от стихий зла. Но великий достаток отуманит головы вождей и жрецов. Великая лень и желание чужого захватит разум их. И начнут они лгать богам и людям, и станут жить по своим законам, нарушая заветы мудрых первопредков и законы Бога Творца Единого. И будут использовать силу стихий Мидгард земли для достижения своих целей. И разгневают они деяниями своими Ния, великого бога морей, и уничтожат Ний и стихии землю ту, и скроется она в глубинах великих вод, так же, как скрылась в древние времена в глубинах северных вод священная Даария. Боги расы спасут людей праведных, и сила небесная перенесет их на восток, в земли людей с кожей цвета мрака, а безбородых людей с кожей цвета пламени священного огня перенесет сила великая в безкрайние земли, на заходе ярилы солнца лежащие. Люди с кожей цвета мрака будут почитать потомков рода небесного за богов, и будут учиться у них многим наукам. Люди из великой расы построят новые грады и капища и научат людей с кожей цвета мрака выращивать злаки и овощи. Четыре рода расы великой, сменяя друг друга, будут обучать древней мудрости новых жрецов и строить три раны гробницы в виде гор рукотворных, четырехгранных. Другие же роды расы великой расселятся по всему лику Мидгард-земли и перейдут за Химават-горы, и научат людей с кожей цвета мрака мудрости мира сияний, дабы прекратили они приносить жертвы страшные, кровавые, своей богине, черной матери, и змеям-драконам из мира Нави, а обрели новую божественную мудрость и веру. Многие из родов расы великой разойдутся по всем краям Мидгард-земли, за Репейскими горами, и поставят новые грады и капища, и сохранят веру первопредков, и сокровенные веды, данные Тархом Дождьбогом и другими светлыми богами. Многие роды из расы великой и рода небесного будут пасти несметные стада животных, и, переходя из края в край, породнятся с другими родами из рода небесного. Но придут из мира тьмы чужеземные вороги и начнут глаголить детям человеческим слова льстивые, ложью прикрытые, и станут совращать старых и малых, и дочерей человеческих будут брать себе в жены, и ренировать будут между собой, и между людьми, и между животными, и приучать к этому начнут все народы Мидгард-земли. А тех, кто не станет внимать словам их и следовать деяниям низменным чужеземцев, предадут мучениям со страданиями. Некоторые из них и в данное время пытаются проникнуть на Мидгард-землю, дабы творить свое деяние темное, совращать с пути сил света сынов и дочерей расы великой. Цель их — погубить души детей человеческих, дабы не достигли они никогда светлого мира прави и Асгарда небесного, обители богов, покровителей рода небесного и расы великой, а также небесных земель и селений, где обретают покой светомудрые предки наши. По серой коже их вы узнаете чужеземных ворогов. Глаза цвета мрака у них, и двуполы они, и могут быть женой, аки мужем. Каждый из них может быть отцом либо матерью. Разукрашивают они красками лица свои, чтобы походить на детей человеческих. И никогда не снимают одеяний своих, дабы не обнажилась нагота звериная их. Ложью и лестью неправедной захватят они многие края Мидгард-земли, как они уже поступали на других землях, во многих мирах во времена прошлой великой Ассы. Но побеждены будут они и сосланы в страну гор рукотворных, где проживать будут люди с кожей цвета мрака и потомки рода небесного, пришедшие из земли бога Ния. И дети человеческие начнут учить трудиться их, дабы могли они сами выращивать злаки и овощи для питания детей своих. Но отсутствие желания трудиться объединит чужеземцев, и покинут они страну гор рукотворных, и расселятся по всем краям Мидгард-земли, и создадут они веру свою, и объявят себя сынами Бога Единого, и станут кровь свою и детей своих приносить в жертву Богу своему, дабы существовал кровный союз между ними и Богом их. И станут светлые боги посылать к ним странников многомудрых, ибо не имеют они ни духа, ни совести. И чужеземцы станут слушать мудрое слово их, а выслушав, будут приносить жизнь странников в жертву Богу своему. И создадут они золотого тура, как символ своего могущества, и будут поклоняться ему так же, как и Богу своему, и пошлют к ним боги великого странника, любовь несущего. Но жрецы золотого тура предадут его смерти мученической, и по смерти его объявят богом его, и создадут веру новую, построенную на лжи, крови и угнетении, и объявят все народы низшими и грешными, и призовут пред ликом ими созданного Бога каяться и просить прощения за деяния, совершенные и несовершенные.